После ухода Кларины Соня воспрянула духом. Может, действительно все наладится? А уж если ей выделят собственную кухню, то обязательно наладится. Уж то-что, а кулинарная магия должна ей подчиниться. У нее просто нет выбора. Соня уже начала прикидывать, что первое приготовит. Для начала какой-нибудь салатик. Тут с салатами напряг, мешает в них все подряд и много. В результате не салат получается, а смесь первого и второго, сверху посыпанная зеленью. А еще обязательно что-то испечет. Сдобы она здесь вообще не встречала. Ни тебе пирожных, ни тортиков, ни пирожков. Вот, пирожки. Этим она завтра и займется. Вот только начинка... Соня стала вспоминать еду, которую ей приносили, и мысленно раскладывать на ингредиенты. Есть здесь что-нибудь похожее на капусту? От размышлений отвлек стук в дверь. Не успела она ответить. Дверь распахнулась, и на пороге появилась запыхавшаяся Анечка. «Хорошо, что ты здесь!» «А где мне еще быть?» — пожала плечами Соня. «Мало ли, в замке мест полно. Но сейчас мы с тобой дружненько и ровненько идем в твою приемную. Поговорить надо». «А здесь что, нельзя поговорить?» — удивилась Соня. «Здесь? Да ты смеешься. Каждые 5 минут будут горничные забегать. Кларина обязательно явится проверить, чем мы заняты. Единственное условие, при котором к тебе никто из прислуги не сунется, это если в спальню явился муж. Тут уж они будут держаться подальше. А так, если хочешь, чтобы тебя не прерывали, это возможно только в приемной. Они верят, что ты там делом занимаешься, переговоры ведешь, а не просто валяешься на кровати». Соне стало неловко, и она встала с кровати. Как только они оказались в приемной, Анечка заговорщически оглянулась и поторопила. «Ну что же ты, запирай дверь!» Соня послушалась. Анечка оглянулась еще раз, достала из складок пышного платья увесистую амфору и 2 серебряных кубка, взгромоздила все это на стол. Да, конечно, с этой точки зрения Соня здешнюю моду не рассматривала. В складках такого платья может много поместиться. Это вам не бутылку водки в дамской сумочке на дискотеку проносить. Анечка, между тем, плеснула из бутыли в бокалы. «Что это?» — на всякий случай спросила Соня, хотя, в общем, уже догадывалась. «Местный квас. Градусами слабее пива, а на вкус куда приятнее». «Так нельзя же нам, пока потомство не выдадим». «Потому мы и закрылись, что нельзя», — хмыкнула Анечка. «Было бы можно, пировали бы посреди замка». «Что ж, логично. А как же потомство?» — на всякий случай поинтересовалась она. «А потомством мы пока решили не обзаводиться». «А разве тут это можно решать?» «Все-таки об этом мире она знает пока совсем мало». «Ну, как тебе сказать?» — Анечка отхлебнула из своего кубка. «Вообще-то нельзя. Я за противозачаточное заклинание перстень вот с таким сапфиром отдала», — она вздохнула. «Но оно того стоило. А Викон на уроках такому не научит». Соня посмотрела на нее с уважением. «Умеет некоторые сориентироваться в обстоятельствах». «Тебе заклинание не скажу, не проси», — тут же отрезала Анечка. «Нельзя это. Но если в ближайшее время наследника рожать не планируешь, в первый день цикла заходи, и на тебя наложу». Соня покраснела. Предложение, конечно, заманчивое, но, учитывая то, какая у них с принцем личная жизнь, это заклинание в ближайшее время точно не понадобится. «Хорошо, хоть у тебя тут тихо, можно спрятаться». «И от кого ты прячешься?» Соня тоже отхлебнула из своего кубка. Вкус у напитка оказался вполне пристойный, сладковато-терпкий, но не приторный. «Катька весь дворец на уши подняла. Собака у нее пропала. Мими, проявила осведомленность Соня. Она самая. Тут пол дворца с облегчением вздохнула, когда эта скотина исчезла. Но Катьке же не имется. Все надеется ее найти. Лучше бы сходила подругу навестить. А что, к ней уже пускают? Не особо, вздохнула Анечка. Я пыталась пройти, но маги остановили. Только я думаю, Катька будет от нее подальше держаться и тогда, когда она в себя придет. Это еще почему? — удивилась Соня. Неужели ты не слышала? Твой-то Надара на контрабанде поймал. Решение пока не вынес, но принц теперь в опале. Это даже не вопрос. Дружить с их семейством неприлично. Вот если бы Лиска турнир выиграла, опять бы стало прилично. Ну, где уж ей? Трудно побеждать, когда лежишь в коме. С этим нельзя не согласиться. Послушай, а если Лизавета не придет в себя, как же она участвовать в турнире будет? О, так ты еще не в курсе? Я думала, тебе первые рассказали. Оракул велел отложить турнир до полного выздоровления, так что без нее не начнут. Соня вздохнула. А ведь теперь к довольно длинному списку подозреваемых прибавится и она сама. Кому выгодно случившееся, как не новенькой, которая в магии не успела разобраться? Сама Соня точно знала, что Лизавету не травила, а вот объяснить это другим будет непросто. Однако вряд ли сейчас стоит заострять внимание Анечки на этом обстоятельстве. Следовало задать какой-нибудь нейтральный вопрос. Скажи, неужели совершенно по дому не скучаешь? А что мне по нему скучать? Много я там хорошего видела. Ну, не знаю. Родные, близкие. Кто-то же есть там, с кем ты общалась до того, как сюда попала. Кто-то, может, и есть, усмехнулась Анечка. Да только видеть их мне совсем не хочется. Послушай. Она придвинулась и заговорила тихо, словно о чем-то очень важном и секретном. Ты не думай, ты сюда попала не случайно. А Викон, местный гений, с нашим пузатиком придумали какую-то очень крутую штуку на стыке магии и науки. Они, когда пары своим принцем находят, действительно выбирают идеальную. Если бы тебя дома хоть что-то держало, тебя бы не выбрали. В невесты к принцам может попасть только та, что и сама рада оттуда убраться и пожить по-человечески. И невест они подбирают так, что не подкопаешься. Каждому именно ту, что надо. Доля правды в словах Анечки есть. Во всяком случае, все остальные пары, составленные по крутой технологии, оказались более чем жизнеспособными. Воинственному Ратмиру досталась жена, которая ради карьеры мужа никого не пожалеет. Чуть легкомысленной, но при этом практичной и деловитой Анечке достался муж, который с радостью передаст в ее руки бразды правления. Если честно, он вообще в любые руки их передаст. Лиске, который, как выяснилось, одного мужа мало, достался тот, который не против. Впрочем, об этом думать не стоит. Только вот у них с принцем какая-то ерунда получается. Они на идеальную пару никак не тянут. И об этом она тоже не станет думать. Лучше уж о чем-нибудь приятном. А все эти обертывания, спа-процедуры, которые местные горничные организовывают, они только перед первой брачной ночью положены или в любой момент можно затребовать? «Конечно, в любой момент», — рассмеялась Анечка. «Только Кларина к этим процедурам плохо относится. Разорение для казны. Словно казна ее личная. Но ты на это не смотри, пользуйся». «Очень рекомендую зеленую глину. Воняет, зараза, отвратительно, но кожа после нее как у младенца». В этом месте их великосветской беседы бутыль подошла к концу. Странно, но захмелевшей себя Соня не чувствовала, разве что настроение чуть улучшилось, отчего перипетии дворцовой жизни казались теперь не такими мрачными. «А знаешь что? Я и затребую. прямо сейчас затребую», — заявила она. «Принцесса я или где?» Спа-салон снова был организован по высшему разряду, и Соня подумала, что дни, которые начинаются плохо, в принципе, могут заканчиваться вполне сносно. Она добрый час нежилась в благовониях и получала расслабляющие процедуры, в том числе и с той самой зеленой глины. Из ванной комнаты она вышла обновленной и просветленной, хоть чувствовала себя несколько виноватой перед экономной Клариной. Настолько виноватой, что, улегшись в постель, потянулась за книжкой по мироустройству. Хоть это-то она может сделать. Да и самой знания на пользу пойдут, тем более что спать все равно не хотелось. Стоило Соне углубиться в чтение, как дверь спальни приоткрылась. На пороге, во всей своей красе и в домашнем халате, стоял ее супруг, принц Люксен.